809, октябрь 26. Друг мой, никогда не следует пренебрегать супротивниками своими, ибо они посылаются по силе духа, идущего против них, потому и нелегка подчас бывает борьба. Этого обстоятельства нельзя забывать. Излишняя самонадеянность так же вредна, как и слабость и неуверенность в себе. Много ущерба приносит неумение оценить противника по достоинству. Но как бы силен он ни был, не страшен он для сознания, объединенного со мной. Опасность возникает в случае отдаления мышления. Но вместе, когда никто тогда не силен против нас.